Но ведь ни за что не позовет чертова гордец и упрямец. Или она просто ему не нужна. Так ведь тоже бывает. Очень часто. Машина пролетела набережную, повернула, ласточкой вспорхнула на мост и влилась в бурный поток Садового кольца. В кармане Ининой шубы завозился и задрожал мобильный телефон, настроенный на режим вибрации. Инна вытащила его из кармана и посмотрела в окошечко. Номер не определился, и это показалось ей странным. «Да». Нокия пискнула и разразилась короткими гудками. Инна отняла ее от уха и большим пальцем погладила теплый пластик. Впереди замаячил тоннель. Осип коротко взглянул на нее в зеркало. Нокия опять затряслась. Инна посмотрела на нее, подождала и нажала кнопку. «Да». Тишина. Тоннель был уже совсем рядом. Машины рядами уходили в его пасть, как в преисподнюю. «Да! Кто это?» «Инна!» Она чуть не уронила трубку. Он не стал бы звонить ей. Он не знает номера ее мобильного телефона. Если она понадобилась ему... Ее разыскал бы помощник. «Инна, ты слышишь меня?» До тоннеля оставалось чуть-чуть. В тоннеле связь оборвется. Так уж она устроена. Связь оборвется, и он не перезвонит. И Инна больше никогда его не услышит и не узнает, зачем он ей звонит, и решит, что просто ослышалась. Просто ей так показалось, потому что она... Думает о нем день и ночь. Не свернуть, не отъехать, не остановиться. Как остановишься в потоке? Наверное, что-то отразилось на ее лице, потому что Осип вдруг нажал на тормоз так, что она повалилась лицом вперед в обшивку переднего кресла и, нашарив рукой, включил аварийную сигнализацию. Сзади завопили машины. Но Осип и ухом не повел. До тоннеля не осталось почти ничего. «Инна, ты слышишь меня?» «Да». «Ты не узнаешь меня?» «Узнаю». «Господи, разве она может его не узнать?» «Инна Васильевна, что с тобой?» Негромко спросил Осип. Она затрясла головой, стараясь медленно дышать, и руки вдруг сильно замерзли в теплой машине, полной весеннего агрессивного солнца и запаха нагретой синтетики. С другой стороны, огромный и бестолковый державы Александр Ястребов, один на пустой вечерней дороге, тоже пошарил рукой. Включил аварийную сигнализацию и съехал на обочину, утонув колесами в снегу. Он не думал, что будет так трудно. «Инна, мне нужно с тобой поговорить. Ты можешь?» «Могу». Что он станет ей говорить? Что замучился без нее? Что больше так продолжаться не может? Или еще какие-нибудь идиотские книжные фразы? Что жизнь не удалась, что он не справится дальше один, ни с собой, ни с работой, ни с чем. Он нажал кнопку, и стекло с тихим скрипом поехало вниз, и мороз вдохнул в горящее лицо. «Инна, я хочу, чтобы ты вернулась в Белоярск». Молчание. В несколько тысяч километров представилось ему, как в кино. Сначала тайга, тайга и снег, потом горы, потом города, потом равнины, потом поля и деревни, потом леса и опять города и поля, только уже без снега, и огромный город, распираемый людьми и машинами, и ревущее шоссе, грохочущее метро, город, закатанный в асфальт и камень, и среди всего этого в руках. Сейчас от этой чертовой трубки зависит все. «Инна, ты слышишь меня?» «Да. Возвращайся». «Зачем?» Что-то затрещало, словно порвалось. Связь почти сорвалась на хрип, и он перепугался, что не договорит. «Инна, да!» Она тоже перепугалась. Выскочила из «Вольво», чуть не угодив под проходящую мимо машину, которая неистово засигналила и облила ее водой из-под колес. А Осип закричал страшным голосом: «Инна Васильевна, вернись! Инна, ты слышишь меня? Я прошу тебя, приезжай. У меня ничего без тебя не получается». «Что у тебя не получается? Машины уже не сигналили, а выли так, что Ястребов слышал этот вой на своей стороне державы, но она не обращала на них внимания». Он сказал первое, что пришло в голову. «Работа. Ты же специалист. Ты во всех делах разбираешься в 100 раз лучше, чем я. Помоги мне, пожалуйста». «А?» Она выдохнула и посмотрела на темные потеки, заливший светлую шубу. «Вот оно, в чем дело. В делах. В качестве кого? Что? В качестве кого я буду тебе помогать?» Он не ожидал ничего подобного. «О чем она спрашивает? О должности? О ранге? В качестве первого зама?» Пробормотал он растерянно. «Моего первого зама!» И опять в трубке что-то затрещало, как будто засмеялась ехидно. «Нет, она все поняла неправильно. И про него, и про себя. Еще утром она ни за что не поверила бы, если кто-нибудь бы сказал ей, что сегодня днем, перед въездом в тоннель, Ястребов предложит ей должность первого заместителя губернатора. А сейчас она никак не могла поверить в то, что собиралась сделать. Отказаться. «Инна! Да, я здесь!» «Таких предложений не делают дважды», — вдруг сказал он, и она словно увидела, как он улыбнулся. «А я почему-то делаю. И уже во второй раз. Помнишь, однажды я уже предлагал тебе себя и свою команду». «Ты не предлагал себя». «Что?» «Ничего», — проскрежетала она. «Соглашайся», — попросил он. «Давай. Пожалуйста». «Почему? Что почему? Почему ты мне опять предлагаешь, если таких предложений не делают дважды?» Он помолчал. Все-таки она заставит его это сказать, чертова баба, без которой у него никак не получалось жить. «Потому что я тебя люблю, черт тебя побери!» — выговорил он отчетливо. «Это я тоже должен повторить дважды». «Ты меня что?» «Я тебя люблю!» — повторил он очень громко. «Черт тебя побери!» «Тебя побери!» — крикнула она в отчаянии. «Прилетай, пожалуйста». «Ты прилетишь?» «Ну, конечно. Как только куплю билет». «Я закажу тебе билет», — тоже закричал он. «Сегодня же! Поняла?» «Поняла». Только мне нужно три. Что три? Три билета. Мне нужно три билета на самолет. Со мной еще свекровь и водитель. Не могу же я их тут одних бросить? Соображать он помолчал. У него получалось плохо. Какая свекровь? Какой водитель? Инна, ты точно вернешься? Точно, сказала она и вытерла слезы. Совершенно точно. Заказывай билеты. Почему ты не звонил так долго? Потому что я тебя боюсь, признался он. До смерти. Я тоже тебя люблю, быстро сказала она. У нее больше не осталось сил. Ты подожди меня и еще совсем немножко. И отключила телефон. Вокруг шумело, ревело и брызгалось. Она стояла в центре Садового кольца, в водовороте машин, перед въездом в тоннель. Над тоннелем сияло желтое солнце, попадало в глаза. Она распахнула дверь и плюхнулась на переднее сиденье. Осип был бледен. «Что случилось, Инна Васильевна?» Она посмотрела на него, прицелилась и крепко поцеловала его в щеку. Потом взялась обеими руками за щиток. Руки немного дрожали. «Ничего. Мы возвращаемся в Белоярск». «Когда?» — испуганно вскрикнул Осип. «Сегодня. Или завтра. В общем, сейчас». Осип помолчал. «Он звонил, что ли?» «Он». «Чего сказал?» «Сказал, что он меня любит». «Ясненько», — подытожил Осип, — «так и запишем. Значит, любит. Значит». Она засмеялась и покрепче ухватилась за щиток на всякий случай. «Он хороший мужик», — негромко сказал Осип. «Отличный. Трудный, как все нормальные мужики. Но отличный». Он выключил аварийную сигнализацию, нажал на газ. Машина тронулась потихоньку. И Осип пробормотал себе под нос с задумчивой досадой. «Угораздило же меня, елки-палки, перед этим тоннелем остановиться. Может, не остановился бы, и не было бы ничего, в Москве бы остались. Пасха завтра, куличи, все такое. А ты, Инна Васильевна, говоришь, справедливость жизни. Где она, эта справедливость, а? Где?» Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Февраль 2004 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Дина Григорьева.